Ценности, честность, лояльность. Информация, которую мы получаем, задавая вопросы этой группы, отчасти сходна с информацией о мотиваторах. Однако она дает нам дополнительные сведения о ценностях человека. Это особенно важно для компаний с осознанно сформированной корпоративной культурой, которую руководство стремится сохранять и укреплять, а также в ситуации, когда работа человека предполагает большое количество искушений. Кроме того, мы узнаем те модели поведения, которые человек предпочитает и считает возможными для себя, и можем сопоставить их с тем, что характерно и ожидаемо в нашей организации. Приведем вопросы, возможные варианты ответов и их интерпретацию. Пример первый. Вопрос. Почему в одних организациях люди воруют, работают налево, а в других нет? Первый вариант ответа. Потому что в одном случае люди работают как бы на себя, они заинтересованы в успехе общего дела, есть команда, а в другом всего этого нет. Данный ответ говорит о позитивной мотивации и честности, о том, что для человека важно общее дело, команда. Второй вариант ответа. Платить надо достаточно. Это оправдание нечестности желанием больше зарабатывать. При получении подобного ответа стоит внимательно оценить честность кандидата, попытаться прощупать его другими способами. По сути дела, кандидат вполне допускает, что если оплата субъективно не удовлетворяет сотрудника, то можно воровать или работать налево. Третий вариант ответа. Где-то просто нечего украсть. Аналогично предыдущей ситуации. Нечестность допускается, если она возможна с практической точки зрения. Как и в предыдущем случае, требуется дополнительная проверка. Четвертый вариант ответа. Это зависит от отбора людей. Есть люди честные, их и надо брать на работу. Позитивный ответ, если в организации культивируется честность, и отбор персонала идет, в частности, по этому критерию. В этом ответе нет субъективных оправданий нечестности. Все зависит от того, какой человек. Пример второй. Вопрос. Как вы объясните такую ситуацию? Руководитель в отпуске, а люди работают так же много, как и в его присутствии. Первый вариант ответа. Люди заинтересованы в результате. Мы получаем дополнительную информацию о мотивации человека, а также позитивную модель ответственного отношения к делу, заинтересованность в результате. Второй вариант ответа. Правильно поставленные цели. Люди знают, что надо делать. Аналогично предыдущему, при этом в управлении таким человеком стоит учитывать значимость четкости целей. Третий вариант ответа. Контроль и без руководителя есть кому осуществлять. Ведь есть же зам, и потом все равно руководитель узнает. Ответ требует дальнейшей проверки того, насколько способен кандидат работать без давления и контроля, так как в данном случае единственное объяснение ситуации заключалось в том, что контроль все-таки есть, то есть даже не допускается мысль о том, что люди все-таки могут работать совсем без контроля.